Глава 45. Бесстыдник действительно перешел все границы. Глубокое синее море было бескрайним, небеса пустынными, а звезды редкими. Пора внезапных встреч и нелегких расставаний прошла, и теперь дети клана Фуяо превратились в покинутых бродяг, бредущих без цели. В поясе Тан Джэньчжэнь была дырка, которую она так и не удосужилась заштопать, и безжалостный морской ветер со свистом проносился сквозь нее. Соленый бриз бил прямо в лицо, заставляя длинные, слегка растрепавшиеся волосы Ян Джанмина постоянно хлестать юноши по плечам. Ему казалось, что они попали в безграничную страну необузданных вихрей и грязных волн. Лужа заснула в объятиях Джиши. Хань Юань сидел молча, обняв колени. Он тоже почти спал. Только Ли Юнь не удержался и тихо спросил: «Да, Ши Сюн, куда нам теперь идти?» Услышав это, Ян Джанмин глубоко вздохнул и с силой ущипнул себя за переносицу. Под его глазами залегли темные круги. По правде говоря, он был в еще большей растерянности, чем Ли Юнь. Все приходили к нему, чтобы спросить о будущем. Но к кому мог обратиться он сам? Ян Джанмин чувствовал, что недостоин печати главы клана, висевшей у него на шее. Может быть, он действительно не должен был занять это место. Оглядываясь назад на последние 20 лет, он понимал, что все это время плыл по течению, и лишь все остальные заставляли его двигаться вперед. Если бы не было никого, кто толкал бы его или тащил за собой, он тоже не знал бы, что ему делать и куда идти. Увидев его выражение лица, Ли Юнь потянул его за руку. — Да, Ши Сюн, сначала отдохнем, — мягко и успокаивающе сказал Ян Джанмин, постепенно приходя в себя. — Все в порядке, не волнуйся. Если нам в действительности некуда будет идти, мы всегда можем вернуться в дом семьи Янь и укрыться там. Стоило ему произнести эти слова, как Чэнь-Тянь тоже обернулся. По правде говоря, для Чэнь-Тяня, если они не собирались возвращаться на гору Фуяо, не было никакой разницы, останутся ли они в доме семьи Янь или отправятся скитаться, прося милостыню. У него никогда не было особого мнения на этот счет, но в сложившейся ситуации он больше не мог молчать. Если Сюэ Цина постигла несчастье, то Сяо Юй Эр и других тоже могли перехватить в пути. Возможно, могущественная и богатая семья Янь, живы ли они? Чэнь-Тянь с минуту колебался, но все же позвал: «Да, Ши Сюн». Глядя на выражение лица Ян Джанмина, он не мог не усомниться в правильности своего решения. С одной стороны, Чэнь-Тянь понимал, что его Да Ши Сюн, должно быть, уже догадался об этом. Но, увидев его таким изможденным, Чэнь-Тянь так и не смог заговорить. Слова застряли на кончике языка. Ян Джанмин заставил себя собраться с духом и принял самый что ни на есть беззаботный вид. — Что случилось, медная монетка? Чэнь-Тянь внимательно наблюдал за ним, старательно избегая прямого взгляда. Сначала сердце Ян Джанмина согрелось от столь редкого проявления доброты, но потом он понял, что что-то не так, и сразу же почувствовал себя плохо. Как и ожидалось, в следующий момент Чэнь-Тянь понизил голос и сказал: «Я хочу кое-что тебе рассказать. Не переживай слишком сильно, хорошо?» Чэнь-Тянь стиснул зубы, собрался с духом и быстро произнес: «Амулет, что я дал Сюэ Цину, сломался». Джиши задрожал и чуть не выронил лужу. Хань Юань ошеломленно поднял голову. Ли Юнь на мгновение замер, а затем резко выдохнул. Но Ян Джанмин лишь тупо уставился на Чэнь-Тяня. Он долго молчал. Чэнь-Тянь забеспокоился, что он не сможет справиться с этой новостью, и сразу же добавил: «Это не обязательно означает, что случилось что-то плохое. Не думай пока о худшем». Произнеся эти слова, он чувствовал угрызение совести. Вместе с этим ощущением он позабыл и то, что собирался сказать. Чинтянь был хорош в том, чтобы портить людям настроение, но он совершенно не знал, как их утешить. Может быть, он случайно потерял его, а может быть, он сломался по другой причине. Да, ты прав. Ян Джиньмин выглядел так, словно только что очнулся ото сна. Он заставил себя улыбнуться и согласился со словами Чинтяня. Может быть, на море разразился шторм. Может быть, этот твой амулет спас ему жизнь? Не... Он вдруг отчаянно задрожал и закашлялся, закрываясь рукой, будто морской ветер душил его. Чинтянь открыл был рот, но так и не нашел подходящих слов. Он неуверенно потянулся и положил руку на плечо Ян Джиньмина. Юноша почувствовал тепло, исходящее от тела его Дашисюна, но прежде чем он смог войти с ним в контакт, это ощущение оказалось разорвано в клочья новым порывом ветра. Порой Чинтянь вспоминал их первую встречу. Фигура и осанка Дашисюна больше походили на девичьи, нежели на мужские. В то время он часто думал о Ян Джиньмине как о бездельнике, праздно прожигавшем жизнь в стране нежности. Тогда у Ян Джиньмина не было мозолей на руках, и его мысли были свободны от забот. Какие же это были чудесные дни! Все эти страдания, скитания на чужбине и страх беспомощности. Почему они должны были стать его бременем? Прежде чем Чинтянь закончил оплакивать былые времена, ветер на море внезапно переменился. Он увидел, как содрогнулась морская гладь. Словно из ниоткуда явились огромные волны, поднимаясь на высоту 6 джан, и, подобно неприступным стенам, двинулись прямо на них. Спокойный бриз внезапно стал свирепым. Дырявый пояс Тан Ван Цу яростно затрепетал, покачиваясь, будто готовясь вот-вот рухнуть. Он рванулся вверх в попытке набрать высоту, но, похоже, у вещи больше не было сил это сделать. Послышался треск рвущегося шелка, и там, где ранее была дыра, пояс порвался надвое. Разрыв оказался прямо под ногами Чинтяня. Он потерял равновесие и тут же свалился вниз. Ровно в этот момент, успевший вовремя среагировать Ян Чжэньмин схватил его за руку. Кровь, испачкавшая его ладонь, мгновенно запятнала Чинтяня. Чинтянь инстинктивно схватился за Шуанчжэнь и попытался подсознательно воззвать к нему ядром. В столь критический момент меч издал легкий металлический звон. Звук тут же утонул в реве волн, но Чинтянь определенно услышал его. Сердце юноши дрогнуло. Какое-то мгновение он не знал, смеяться ему или плакать. Клинок явно отреагировал на слияние. «Дашисюн, отпусти меня!» Но Ян Джиньмин отказался его слушать. Его разум пребывал в смятении, а сам он, казалось, был словно одурманен. Единственной мыслью в его голове было то, что он никогда не должен ослаблять хватку. У Чинтяня не было времени спорить с ним. Быстро собравшись, он снова воззвал к мечу. Возможно, он и правда достиг стадии слияния, а может быть, его толкнула срочность ситуации. Но в этот момент он полностью проигнорировал значимость подобного события и каким-то образом заставил Шуанчжэнь неуверенно парить в воздухе. Тяжесть в руке Ян Джиньмина исчезла, и Чинтянь наконец вырвался на свободу. Ян Джиньмин тут же ослабил хватку, чтобы не мешать юноше. «Нечего тут рисоваться. А теперь медленно, еще медленнее. Двигай сюда. Ты пока не можешь летать ровно. Притормози еще немного». Чинтянь, естественно, не осмеливался быть беспечным. Достижение стадии слияния было равносильно превращению клинка в продолжение собственного тела. Даже стоя на плоской поверхности, любой бы споткнулся, если бы у него вдруг выросла третья нога. Кроме того, Шуанчжэнь сложно было назвать покорным мечом, и Чинтянь не мог полностью подчинить его. Чинтянь неуклонно контролировал свое ядро и не смел позволить себе отвлечься. Он медленно направил Шуанчжэнь к поясу Тан Ван Цу, но как раз в тот момент, когда Ян Джиньмин почти дотянулся, чтобы поймать его, произошло еще одно непредвиденное событие. Словно из воздуха возник водяной столб, принесший с собой огромную волну, Вода с неописуемой силой обрушилась на них. Грудь Чинтяня сдавила, дыхание застряло внутри. Он потерял контроль над Шуанжэнем и вместе с мечом был отброшен прочь. Возглас, донесшийся до его ушей, тут же затих. Чинтянь успел лишь схватиться за рукоять своего оружия, прежде чем рухнуть в море. Потоки воды обрушились сверху, принявшись швырять его из стороны в сторону, а юноша сразу же потерял сознание. К счастью, он так и не разжал пальцы. Ножны Шуанжэня исчезли в бушующем море, волны ударились об острое лезвие, и клинок врезался в тело Чинтяня, полоснув его по ноге. Морская вода обожгла рану, и Чинтянь тут же проснулся от резкой боли. Он поперхнулся, наглотался воды и тут же задержал дыхание, изо всех сил стараясь вырваться. Чинтянь всегда говорил, что не боится ни жизни, ни смерти, но у него не было никакого желания бессмысленно утонуть в море, как сейчас. К сожалению, он оказался не очень хорошим пловцом, что было довольно позорно для того, кто практикует фехтование прилива. В небольших речушках он еще мог немного поплескаться у берега, но в море он мало на что был способен. Дрожащими руками Чинтянь сложил малознакомую печать. Вокруг него тут же раздулся пузырь, заключив юношу внутри. Но против волн, что смогли разорвать пояс Тан-Джинь-Джинь надвое, усилия его истощенного ядра не имели никаких шансов. Тонкие стенки неоднократно восстанавливались, но каждый раз разбивались снова. Всякий раз, когда пузырь лопался, Чинтянь захлебывался все новыми и новыми порциями воды. Постепенно его сознание начало мутнеть. Он не знал, как долго ему пришлось бороться, но в конце концов все, что ему осталось, лишь плыть вперед, не в силах продолжать борьбу. Чинтянь чувствовал лишь холод. Его меч был холодным, и вода тоже была холодной. Его чувства постепенно угасали. Чинтянь невольно вспомнил свои детские годы, когда он еще жил в деревне и видел похороны старика, жившего по соседству. Казалось, это случилось целую вечность назад. Старая вдова шила для старика толстое погребальное одеяние, набив его хлопком, который они собирали в течение 2 лет. После этого переживания в сознании Чинтяня впервые сформировалось глубокое впечатление о смерти. «Смерть должно быть очень холодная», — подумал он. Но, вопреки ожиданиям, Чинтянь не умер. Когда он снова открыл глаза, солнце уже клонилось к закату. Чинтянь резко сел. Спина отозвалась такой болью, что почти заставила его лечь обратно. Вскоре он понял, что находится на вершине большого рифа. Рана от меча на его ноге побелела под воздействием морской воды, из-за чего края пореза вздулись. Голая кожа покрылась бледным слоем синего инея. Позади послышался чей-то голос. — Все еще жив? Чинтянь обернулся и увидел дикаря, медитировавшего у него за спиной. Этот человек выглядел еще хуже, чем сам Чинтянь. Рваная одежда едва прикрывала его тело. За растрепанной бородой не было видно его лица, а под завесой волос виднелась лишь пара глаз. Пристальный взгляд, которым он смотрел на Чинтяня, был подобен молнии. Почему-то этот человек показался ему знакомым. Надолго задумавшись, Чинтянь в шоке воскликнул. — Ты... Вэнья Джэнь-Джэнь? Вэнья свирепо посмотрел на него и сердито рявкнул. — У тебя что, испортилось зрение? Или ты потерял память? Чего кричишь? Виски Чинтяня сдавило болью, будто в его голову воткнули иглы. Стоило ему встретить здесь старого знакомого, как тысячи и тысячи слов едва не слетели с его языка. Об учителе, Дэшисюне, о владыке острова, о Тан-Джэнь-Джэнь. Но это было лишь минутное помутнение. Мгновенно очистив свое сердце от слабостей, что никогда не должны были существовать, он вновь обрел самообладание. Чинтянь не произнес ни слова. Он проглотил их с горькой соленостью морской воды и почтительно поклонился Ванье Джинжэню, как и полагалось младшему. Затем он молча отодвинул Шуанжэнь в сторону и сел, чтобы выровнять дыхание и как можно быстрее восстановить свое истощенное ядро. Вэнья быстро оглядел его и не мог не восхититься. Он подумал. Сяо Чунь говорил мне, что этот мальчик мог бы быть перерождением его учителя. Глядя на него теперь, я действительно вижу некоторое сходство. Он остался безмолвно охранять Чэньтяня на полуночи, пока над глубоким синим морем не повисло звездное небо. Во время отлива вода отступила, обнажив большую часть рифа. Как только Чэньтянь пришел в себя, он услышал слова Вэнья Джэньжэня. «Меч несчастной смерти не покорен. Это не то оружие, которое можно подчинить знаниями и стремлениями. Ты, должно быть, тоже это понял». Чэньтянь на мгновение опешил, а затем отреагировал. «Старший, это ты оставил меч в моей комнате?» Вэнья холодно рассмеялся. «Кто же еще это мог быть? Из-за несчастья вашего клана я вынужден был закрыть свою захудалую гостиницу. Как-никак, я тоже ваш родственник. Кучка каких-то ублюдков упорно пытались меня выследить. Я планировал вернуть то, что ваш клан доверил мне, и залечь на дно, пока все не уляжется. Как ни странно, появиться в нужное время намного лучше, чем появиться заранее. А я прибыл сюда как раз вовремя, к самому началу великой битвы на острове Цинлун. Этот меч принадлежал моему учителю?» Вэнья фыркнул. «Чушь собачья! Как может такой мягкий человек, как твой учитель, использовать столь смертоносное оружие?» «Он принадлежал твоему Шидзу, и много лет назад случайно оказался у меня. В то время в вашем клане были одни только инвалиды да дети. Некому было доверить этот меч, поэтому я хранил его. Если клинок попадет в руки человека с твердым и непоколебимым сердцем, его владелец получит в свое распоряжение огромную силу. Но стоит хозяину проявить хоть малейшую слабость, меч тут же нанесет ему ответный удар. Есть ли на свете что-то лучше и опаснее, чем этот клинок? Глядя на тебя, я думаю, что ласки уступают крысам. Дела вашего клана становятся хуже с каждым поколением, а на вас и вовсе невыносимо смотреть. Если придется выбирать, из вашей кучки бездельников ты будешь единственным, у кого есть хоть один шанс противостоять злу. Примечание. Ласки уступают крысам. Имеется в виду, что следующие поколения все хуже и хуже предыдущих, уступают предыдущим. Эти слова пробудили в душе Чэньтяня странное чувство. Он подумал, что этот старший немало преуспел в пустой болтовне. Он поспешно поднялся на ноги и попрощался. «Премного благодарен старшему за помощь. Мне все еще нужно найти своих шисюнов, так что я ухожу». «Погоди», — остановил его Ванья. «Ты знаешь, где они?» Чэньтянь знал только, что количество островов и рифов в Восточном море невелико, так что Янь Джиньмин и другие, должно быть, тоже оказались где-то поблизости. Несмотря на то, что он был новичком, он уже вполне мог летать на своем мече. Он мог бы облететь вокруг, пока погода не испортилась. Найти их должно быть не так уж трудно. Но следующие слова Ванья шокировали его. «Вот что я тебе скажу. Они на необитаемом острове менее чем в 5 ли отсюда. Если полетишь на своем мече, то доберешься до них мгновения ока. Но я бы советовал тебе держаться подальше, потому что по чистой случайности Джоу Ханьжэнь тоже оказался на этом острове». Чэньтянь немедленно остановился. Восточное море так сильно штормило прошлой ночью. Не вы одни пострадали. «Значит, грозного учителя Гу Юньсюэ больше нет». «Увы, этот смазливый мальчишка по имени Джоу, должно быть, тоже воспользовался суматохой, чтобы сбежать». «А он быстро бегает», — продолжил Вэнья. Поначалу Чэньтянь еще не был так встревожен, но, услышав слова Вэнья, он больше не мог сидеть спокойно. Прежде чем Вэнья успел договорить, Чэньтянь запрыгнул на Шуанжэнь и взлетел. Вэнья не думал, что он окажется таким вспыльчивым. Выругавшись себе под нос, Он щелкнул пальцами, выпуская в воздух луч зеленоватого света, тут же превратившийся в тончайшую веревку, способную связать даже бессмертного. Устремившись прямо к Чинтяню, веревка прочно обвелась вокруг его тела, заставив юношу снова упасть на риф. — Ты что, с ума сошел? — рявкнул Вэнья. — Хочешь, чтобы тебя убили? Кто сказал, что ты реинкарнация повелителя демонов? Эти слова прозвучали внезапно, но Чинтянь на удивление услышал их. Он тут же начал яростно сопротивляться. — Это не так. Учитель ошибся. Но этот Джоу Ханьчжэн может причинить вред Дашисюну и остальным. Прояви милосердие, освободи меня! Вэнья сказал. — Не переоценивай себя. Этот смазливый Джоу Ханьчжэн, может, и не самый благородный человек, но нельзя не заметить уровень его учительства. Будь я в расцвете сил, то, возможно, еще смог бы пойти против него. Ну а ты... Чинтянь ничуть не смутился. «Премного благодарен старшему за урок. Конечно же, я не смогу сражаться с ним честно, но я могу напасть на него из-под тишка или придумать какой-то другой план. Старший, пожалуйста, не усложняй мне жизнь!» Вэнья изумленно замолчал. Он действительно не знал, как Чинтянь мог говорить такие вещи. Среди обычных людей 16-летний мальчик вполне мог бы считаться взрослым и независимым парнем. Но в мире совершенствующихся, полном тысячелетних заклинателей, он был всего лишь щенком, не заслуживающим внимания. Вэнья не мог понять, как Хань Мучунь вообще смог вырастить Чинтяня. Этот щенок не только не испытывал страха или уважения к более сильным людям, но и был ужасно наглым. Чинтянь начал терять терпение. Учитывая дружбу Вэнья с Мучунь Чинженем, он все так же не мог позволить себе относиться к старшему враждебно. — Старший Вэнь! — проскрежетал зубами Чинтянь. — Твой клан! — Вэнья внезапно испустил долгий вздох. — Малыш, с такой кучкой сопляков вам не удержать гору Фуяо. Чинтянь понятия не имел, почему Вэнья продолжал ругать их клан. Но он также вспомнил, что этот человек даже их учителю не сказал ничего хорошего, так что его это мало беспокоило. Он не стал спорить и лишь на мгновение неохотно встретился взглядом с Вэнья. Затем он украдкой оглядел связавшую его веревку, планируя найти лазейку для побега. Но в следующее мгновение давление вокруг его тела исчезло. Вэнья отозвал веревку, способную связать даже бессмертных. Ты сумел достичь стадии слияния с мечом в столь юном возрасте. Похоже, ты действительно выдающаяся личность. Я так давно знаком с твоим учителем, что не могу просто стоять и смотреть, как тебя убивают. Здесь... Прежде чем он закончил говорить, на рифе вдруг появилось еще несколько фигур. То были три клона, созданные Вэнья. Если ты сможешь прорваться через моих клонов, я перестану тебе мешать. — сказал он. — Но есть одно правило. Я не хочу видеть это цветастое, безвкусное фехтование клана Фуяо. Тебе разрешено выбрать только одну технику, но ты можешь использовать эту технику сколько угодно раз. Если сумеешь прорваться, то можешь идти и строить козни против кого захочешь. — Только одна техника. Разве это не было похоже на битву основ? Чинтянь едва не рассмеялся от гнева. Похоже, этот старший Вэнь совершенно не заботился о том, чтобы сохранить лицо. Подумать только, он действительно предложил ему устроить сражение, опираясь лишь на силу ядра. Разве это не было сродни тому, чтобы вызвать пятилетнего ребенка на поединок по армрестлингу? Этот бесстыдник действительно перешел все границы —